Ну что, мои маленькие друзья, приятно, когда тебя помнят, приятно, когда тебя ценят. Поэтому данную подборку я посвящаю лично господину Орликино. Спасибо, мой дорогой друг. Буду стараться соответствовать твоим пожеланиям. Кроме того, хотелось бы поблагодарить господина Алекса Дастмана Ченчо, и посоветовать Майте выебать себя в жопу. Глядишь, оно и лучше будет для всех нас. Ну, в общем, слушаем. Алло, Сергей Николаевич? Здравствуйте. Сергей Николаевич, по какому вопросу беспокою вас? Не послушайте, а Людмила Леонидовна дома? А кто ее спрашивает? А это поздравить хотели с праздником. А, пожалуйста. Будьте добры. Алло, Людмила Леонидовна. Да. Ой, вы разбудили вас, да? Так, да. А, простите, да нет, это хотели поздравить, мы просто вот поздравляем здесь вот ДЭЗа, как бы всех жильцов, вот хотели вас с женским днем поздравить международным. Спасибо. Да, просто чтобы все было у вас, чтобы, так сказать, полный чаша и все это самое, чтобы мы вас, если что, не подводили и вы нас не подводили. Спасибо. Да, простите, а можно еще вот Сергей Николаевич, пожалуйста? Сейчас. Угу. Сергей Николаевич, вот еще по какому вопросу хотели вас узнать. Это самое, не подскажете, вот тут поступила жалоба, что звонки какие-то постоянно идут. Ко мне? Да, ну не только по вам. Постоянно. И вы знаете, телефон именно мобильный 486, вот такие вот в этих интервалах вот идет. Ну вот просто здесь... Хамят, угрожают, черт не знает что, матом поливают, и жену, и всем. Вот дело в том, что это не только вам, вот весь дом почему-то, вот весь 30-й дом в такой вот ситуации. А вы знаете, это где-то, это Пикида живет рядом. Ну а у вас есть... А вы знаете что, вот я вам скажу, вы кто? Ну сотрудники просто, но на самом деле... Сотрудники? Да. Я понимаю, сотрудники. Вы знаете что, вот что интересно, что получается, когда свет тоже не горит, да? Звонков нет. А, так это они видят, значит, да? Только включаю на кухню свет, и тут же идет звонок. Начинает водяной какой-то звонить, потом начинает сразу и тарасы, вы что-то там делаете. Вот такая вещь идет. Сергей, ну вот такие уж прям слова-то. И что, и прям по телефону вот так вот говорят? Вот так прямо говорят. Я хотел идти... Уйти в эту 161-е, там Лариса Николаевна. Ну, сходили бы тут, на самом деле, соседи-то уже вот и нам жаловались, тут и жалобы писали. Понимаете, вот идет этот звонок идет откуда-то с радиуса, или 18-й дом маршала Голованова, или 31-й, или кто-то что-то видит. То есть видят вот окна и прямо это самое звонят, да? Да, вот я думаю, только вот только так. Их накрыть можно. Это же, я его говорю, он говорит, дурачок. Я говорю, ты понимаешь? Он, ты сам там мудак на меня вот так. Ну мат через мат. Слово это даже сказать невозможно. И на жену так же. Ой, Господи. И проститутка, и как мы тебя имели, и я тебя имел, и что ты, что он только не говорит. А самое интересное, я ему говорю, я говорю, слушай, я говорю, мужик, я говорю, ты хочешь встретиться, давай встретимся. Ну да. Поговорим с тобой по-людски так, по-мужски. Ну конечно, ну. Он уходит от этого вопроса. Я говорю, ты понимаешь, что ты звонишь из МГТС. Звонишь ли ты через компьютер? Звонишь ли ты откуда? Все равно все выходит на МГТС. Тебя вычислить, расшифровать, это 7 секунд. А потом, я говорю, вот тебе надо с тобой вот в отделении встретиться бы. Надо тебе в глаза посмотреть бы. Ну, а ничего. Он уходит, вот сразу шопку бросает, а потом прям тут же набирает мгновенно номер. А вы пробовали на эти номера звонить-то? Что там? А телефона нет. Такого телефона нету. Это телефон, это... Или мобильный. через этот, идет через компьютер. Ну как это через компьютер? Я вот никогда не слышал, что как через компьютер можно звонить? Просто запросто. Ну, странно как-то. Можно даже голос изменить. Можно так насрать, что выше крыши. А вы не узнаете вообще вот звонивших вам? Это один человек или сколько их? Один и тот же голос. Один и тот же. Один и тот же. Mm-hmm. Уже даже уже жена вот снимает трубку. Mm-hmm. И говорит, пошел ты, и трубку бросает. Mm-hmm. А телефоны, yeah. телефоны расхождения, вот почему по компьютеру mm-hmm. 486 мобильник идет. Mm-hmm. И 132. И 185, и 100, и 100. А может, это разные, может, это разные люди? Разброс идет обалденный. Это человек где-то сидит рядом и на чем-то работает. Это уже не я первый. Да не вы, на самом деле. Тут, ой, сейчас упал здесь. Василий, подними там. Да, возьми. Здесь дело в том, что они, вот, ну, жильцы жаловались, что они говорили, что они от нас звонят, что из ДЭЗа звонят, значит. А хотя... Они говорят, откуда хотят. Они говорят, воды горячей у нас нету. Вот. Да, горячую там включите, канализацию. Да, провалы. Канализация, да. Потом батареи не удивляют или еще что-то. Все идет, как будто вот так это. А уже нам звонит, уже нам, потому что я с ними поконтактировал, я же голос-то, я же запоминаю, хорошо. Я в такси отработал, я знаю, что это такое, я запоминаю. У меня память феноменальная на глаза. Начинает уже борзеть. Уже до такой степени доводит, что просто уже не знает, что ему сказать. Ну, может быть, есть смысл просто в милицию все-таки написать, потому что здесь жильцы вот собираются записать, прямо коллективно написать заявление. То нет вопроса. Да. А тем больше, если вы сотрудник, то нет вопроса. Нет, ну это не милиция. И поставить на прослушку. Вот на самом деле, потому что уже надо с этим бороться как-то. Надо бороться. Я вот почему? Я позвонил в отделение милиции 161. Хотя я всех знаю хорошо, и Завьялова знаю, всех там знаю. А попался какой-то, я говорю, слушай, я говорю, вот надоел, ну, звонит. Я говорю, угрожает. Пьяный. То ли хрен его знает, обкуренный, что там, какой. Вот он мне говорит, ну вас же не убивают. Ничего себе. А вы фамилию записали? Нет, я не спрашивал его фамилию. Я говорю, ну ладно, допустим, сейчас это он мне угрожает, это честно, я переживу. Ну да, да. Он ничего не сделает. Mm. Я говорю, а если он, вот допустим, сейчас возьму, я и скажу, позвоню, что на куске вода положил мину. Он говорит, мы тебя сразу посадим. Я говорю, видишь, как такое расхождение хорошее получается. Ну да. Человек терроризирует, спать не дает. И может все, что хочет сделать. По идее, это так, логически разобраться. Mm-hmm. Нет, ну на самом деле странно. Вы бы фамилию хоть записали, что ли, сотрудника этого? Который мне отвечал-то? Ну конечно, ну что же. Ну откуда я? Ну зачем я буду записывать? Я там пол отделения знаю, начиная от Зубахи всем знаю. Не, ну понятно, нет. Что воду там еще что-то. Но вам, я думаю, этим заниматься не нужно. Да нет, у вас своих это говорят, что мы звоним. Вот в чем дело. Вот какая что, штука. Вы из ДЭЗа? Ну, конечно, что с ДЭЗа, значит, звонят, что, типа, почему к нам звонят. У вас телефон ДЭЗ-то 356 да начинает. Говорят жильцы, что вот нам звонят, дескать, с ДЭЗ. Что, ну, это жильцы еще, им еще, видно, мало звонили. Вот когда жильцы им начнут звонить, по другим уже вопросам, где-то водяной, бассейн, я там тебя поимел, там это, жену поимел. О, Господи. Вот тогда они уже по-другому будут звонить. Уже все так не будут звонить. Да нет, ну да мы и не звоним никому же, но это. Ну а зачем это нужно? Вот именно что. И да и как зачем нам звонить, чтобы включить кому-то воду, если мы сами можем выключить ее. Вот именно что. И проще это самое. Тут-то проблемы-то никакой нету. Ой, кошмар какой, да, нужен, знаете, да, жалко-то, что в праздник так. Да этот праздник, всего, вот сегодня не было звонков, это я вам обещаю, 100%. Не, ну тут это, а когда? А вот, вот сегодня, может быть, вечером, вот начнется после 12, в 3 ночи, и к 6 утра это обязательно. О, Господи, да как вы это терпите, это вообще все? Мы телефон отключаем, потому что иначе под нами живут люди, у них маленький ребенок. А у меня телефон стоит с определителем. Угу. Сначала включается этот, а потом определитель. И он рычит. Что слышно хорошо, прекрасно по низу. А вот так, если будет постоянно рычать, он мне уже сказали, говорит, я же своей жене говорю, говорю, ты понимаешь, скоро на нас жалобу напишут, кто вам по 3 часа ночи и раз по 5 сводит. Вот что интересно. А вы вообще... Видишь, не докажешь, что это звонит кто-то, вот какой-то мужик там звонит. Да, ну, а у вас хоть какие-то предположения там есть? Нет, у меня никаких. Потом, еще было, вот было, дня два назад, было такой эффект. В 11 часов ночи, да где-то полдвенадцатого, звонит нам в дверь по домофону и говорит, доставка какая-то фирмы, какой-то на Т. Сын отвечал, он говорит, какая доставка, говорит, у нас нечего доставлять. И все, и порезали, и больше ничего. Где-то все это рядом. Это рядом, да. Кто-то, видимо, вот рядом. Ну, а может... Вот это хулиган. За это дело можно посадить, как нечего делать. Не, ну это если бы он позвонил, как вот вы говорите, на Курский, и заминировал бы его, тогда бы, да, так-то... Конечно, это трудно. Ну, а что же вот, ну, хоть какие-то мысли должны же быть у вас. Ну, может, кто там... Не знаю. У меня никаких мыслей нету. Врагов у меня нету. Ну, понятно. Не, ну вообще было бы странно, конечно, всем звонят вам, то это... То есть просто кто-то балуется. Это не балуется, а хулиганит. За это дело это судебно наказуемо. Я сейчас напишу заявление. Один. Нет, один только надо, чтобы сразу все прямо по квартире. А вот, ну зачем мне? Я сам за себя, а они... Если нет, я имею в виду, конечно. Ну, вы, а где там, понимаете, 10 заявлений уже не отмахнешься так запросто. Вот что. Нет. Это поставить на прослушку, и сразу его можно вычислить элементарно. Ну, да. И прямо на квартиру приехать, скандалазить ему. Да, или ему начать звонить в 5 утра. Зачем? Не надо звонить. Я могу написать по-разному. Могу написать благодарственность, а могу такую кляузу сочинить, что будь здоров. Ну, это да. Это да. Ну, а может быть, номер есть смысл сменить? А зачем мне его менять? Чего его бояться-то? Не, ну, если вы говорите жену, там вот так он... Ну, жена говорит, надо хоть менять. А говорит, менять это ехать туда, это ж столько проблем опять. И зачем из-за какого-то одного говнюка столько создавать себе вопросов? Не, ну... Это надо все сплотить. Если бы он бы оплатил, то я бы менял. Ну, оплатил. Это ж надо найти сначала-то. А вот надо найти этого говнюка. И с него все содрать, а потом с ним поговорить. Вот тут. Чтобы он потом заикался всю жизнь. Да, ну а что, ну вот вы не пробовали какие-то, ну может быть он что-то говорил, какие-то там, по которым догадаться можно. Там, нет, ничего. Ну нет. Телефоны какие-то он, может, называл, там, не знаю, не знаю. Нет, ничего, он начинает сразу матом поливать. Матом. Обзывает, как на том свет стоит. Да. Понятно. Ясно, что ж делать. Ну, да, значит, вы тогда понятно. Да, ну, тут не знаю даже, что вам посоветовать. Потому что, на самом деле, конечно, может быть, ну, если вы говорите, вы сами напишите, и хорошо. А так бы, может быть, чтобы вы подошли, да, ну, тут тоже это самое. Потому что не вы один, то есть страдаете. Это я, если мне нужно, я подъеду хоть сейчас, я напишу, пойду к операм, пойду к мужикам, и напишу сразу. Вот что. Ладно, ну что ж, ясно. Спасибо тогда большое, что так все это самое... За информацию? Да, ну... Пожалуйста. Ладно. Тогда это самое, тогда еще раз вы поздравляйте Людмилу Леонидовну. Вот. Ну, ладно. Да, и... Это надо брать участкового и по всем квартирам. Мне были звонки, и все на прослушку. И сразу его вычислить, да. Ну, на самом деле, это надо действительно ставить на прослушку. А потом, Сережка, чтобы ты отсосал, вот, и Людка тоже отсосала, потому что, на самом деле, ты такой тупой, еще просто пиздец, на самом деле, просто... Ах ты... Понял. Людка-то понял. Плохо сосал. А вот теперь, вот запомни, ты понял, о чем я говорил тебе? Теперь отсасывать ты будешь. Серёжа, ты понял, что такое МКТС? Поймай, Сережка, ты дурак, ты дебил, ты дебил, и Людка хуесоска, ты правильно сказал, правильно? Ты ж Людка хуесоска, а я дебил, вот ты понимаешь, вот надо, Люд, на, скажи, дебил, блядь. Ну, как несложно догадаться из названия, правда водяного, водяная правда, это был водяной, номер 357. 6-8-49, живет, понятно, в Москве. И не забываем про Дерганова. Дерганый уже соскучился по нашим звонкам. 486-4006, живет тоже в Москве. Вот, но только звонить надо только через IP-телефонию и не Зебру, потому что эти люди могут вас найти, будьте аккуратнее.